Пространственная ферма в ином мире. Глава 50. Давайте ловить нежить. Мастер, безопасно ли держать эту тварь здесь, в пространственной ферме? Ведь он довольно ядовит. Спросил Грин. Все в порядке, дедушка Грин, сказал Джао. Прикажите всем выпить немного пространственной воды. Она даст нам иммунитет и выведет уже накопившийся яд. Он отвернулся от хижины и пошел по направлению к источнику, а скелет крокодила послушно последовал вслед за ним на расстоянии в 5 шагов, как верный пес. Они стояли рядом с источником и не находили в ней ничего особенного. По-видимому, не произошло никаких существенных изменений. Джао был несколько озадачен. Мэг пошла в хижину, чтобы принести несколько чашек, а Рокхед и Блокхед начали собирать рабов. Мэг вернулась с чашками, и Джао, взяв у нее одну, набрал из источника немного воды и сделал пару глотков, при этом отметив, что ее вкус абсолютно не изменился. Затем он пошел в сторону скелета крокодила. Но вдруг Грин, после того, как также выпил воды, оттащил Джао обратно. «Мастер, позвольте мне сделать это. Ваше тело не является достаточно сильным. Если вода не сработает, у меня еще есть шанс противостоять яду. Вы же уже ничего не сможете сделать!» Джао задумался над его словами, а потом кивнул головой. Грин, стоя рядом со скелетом крокодила, сделал глубокий вдох, а затем протянул руку. Все же остальные с замиранием сердца смотрели, как Грин положил свою ладонь на череп крокодила. Несколько человек даже забыли, как дышать, и... Ничего! Грин попробовал еще раз, а потом энергично похлопал его по черепушке. Но, видимо, вода действительно обладала детоксицирующим эффектом. «Мастер, кажется, вода действительно эффективна!» Сказал, улыбаясь, Грин. Джао улыбнулся в ответ, а потом подошел к крокодилу и также прикоснулся к нему. В ответ монстр, почувствовав, что он был вознагражден хозяином, как собака, начал вилять хвостом, едва не ранив рабов. Джао рассмеялся и потер крокодилий череп. «Перестань размахивать хвостом. Знаешь, здоровяк, ты очень интересный. Я думаю, я буду называть тебя чужим». В его прошлой жизни был такой фильм ужасов «Чужой». И этот скелет крокодила был так страшен и странен, что Джао решил назвать его именно так. Здоровяк, казалось, понял слова Джао. И он снова начал радостно вилять хвостом, но на этот раз не так интенсивно. Было видно, что он как будто сдерживал себя. Джао снова погладил его по голове, потом сказал: «Я хочу, чтобы ты пошел за хижину, лег на живот и оставался там». После этого скелет начал выполнять его команду, а Джао повернулся к Грину и спросил: «Дедушка Грин, как ты думаешь, должны ли мы поймать остальную нежить?» Грин, подумав над словами Джао, сказал: «Это хорошая идея, но сможет ли в вашей пространственной ферме поместиться так много нежити?» Джао нахмурился. Ведь хотя площадь его пространственной фермы была относительно большой, он просто не мог позволить этим мертвякам бродить здесь вокруг, запугивая до смерти его рабов. Но у него не было другого места, где их можно было бы разместить. Джао два раза повернулся на месте, пока он не вспомнил, что сказал голос. Ферма классифицировала нежить как роботехнический объект. Она явно не была живым существом. А поскольку ферма не считает, что она жива, то разве это не значит, что её можно хранить в амбаре? Если всё это было действительно так, то он на самом деле сможет расположить здесь очень много нежити. Возможно, Джао даже стоит рассмотреть возможность начать притворяться призывателем. В любом случае, пока нет смысла об этом думать. Ведь для начала, во-первых, ему необходимо было проверить идею, дабы убедиться, что она работает. И как только он просто подумал об этом, скелет крокодила, лежащий позади хижины, исчез. Джао сразу же подошёл к амбару и дотронулся до его дверей. В его голове тут же всплыла подсказка с описанием того, что находится внутри, и там он увидел маленький значок крокодилевого черепа. Джао не смог удержаться от смеха, а потом, немного успокоившись, обернулся к Грину и сказал: «Дедушка Грин, не волнуйтесь, я могу разместить нежить в пространственном амбаре, поэтому нам ничто не мешает затащить её сюда». «Это замечательно!» – сказал Грин. «С этими существами мастер будет в безопасности. А если вы будете носить одежду мага, то сможете передвигаться по континенту, изображая из себя призывателя. Нет никаких сомнений в том, что никто на континенте не сможет осознать, что это именно вы, поскольку все знают, что Адам Будда выпил воды из небытия». Джао кивнул. «Вот и хорошо, дедушка Грин. Давайте захватим некоторую нежить. А когда мы её поймаем, то сможем расставить по периметру чёрной пустоши, так, чтобы все думали, что звериная нежить из гнилой топи всё ещё не ушла. Это будет дополнительной мерой безопасности». Услышав, что сказал Джао, глаза Грина загорелись. «Мастер, а ведь мы могли бы попытаться захватить таким же образом и живых магических зверей». Джао покачал головой. «Пространственная ферма воспринимает нежить как предметы или вещи. Но если бы они были бы живы, я не смог бы положить их в амбар. А просто держать магических зверей в пространстве фермы я не могу, ведь это слишком опасно». Грин кивнул. Он знал, что быть слишком жадным нехорошо. То, что они могут захватывать и в дальнейшем использовать нежить, уже слишком невероятно. На самом деле, даже если Джао этого не сказал, он знал, что для открытия ранчо ему пока не хватает ни уровня, ни количества денег. Ведь если бы он открыл его, то смог бы приструнить и живых магических зверей. Но на данный момент он мог использовать ферму только для сельского хозяйства. Джао повернулся к Мэрине и сказал: «Бабушка Мэрине, для начала нам нужно отправить рабов в безопасное место. Когда мы будем ловить нежить, я боюсь, что она сможет навредить им». «Я скажу Дейзи и Энн, чтобы они вместе с рабами ушли в центр фруктового сада», – сказала Мэрине. Джао кивнул, а потом начал идти к хижине, пока вдруг не заметил, что под её окном стояли две большие бутылки. Выглядели они как самые обычные бутылки. В его прошлой жизни люди даже не обратили бы на них своё внимание. А если бы вы, идя по улице, увидели бы их, то вы могли бы просто пнуть их в сторону. Но Джао решительно посмотрел на эти две бутылки. В одной из них была налита жидкость белого цвета, а этикетка гласила «пестицид». Во второй же жидкость была голубой, а написано на ней было «гербицид». Естественно, надписи были на китайском, так что Грин не знал, что они означают. Конечно же, Джао знал это, и он наконец понял, что имел в виду голос, когда говорил об усилении ядовитых соединений, хранящихся в пространственной ферме. Изначально Джао не понял смысла этого предложения, потому что он забыл об этих веществах. Но когда он увидел эти две бутылки, то ему все стало ясно. Да, пространственный гербицид и пестицид действительно были ядовиты. В его прошлой жизни многие люди не ели овощи, которые были выращены при помощи таких вещей, потому что они боялись, что они могут отравиться. Джао взял бутылку с пестицидом. На этот раз голос не прозвучал, но информация начала поступать прямо ему в голову. Пестицид. Ядовитый. Используется для убийства вредителей. Запас. Неограниченный. Отравляющая сила может быть скорректирована. Джао понял, что этот пестицид не отличается от обычного. Единственным изменением было то, что он теперь может регулировать силу яда. После Джао положил пестицид на место и поднял гербицид, и результаты были похожими. Джао был очень доволен, что уровень его пространственной фермы можно повышать различными способами. А также он верил, что когда-нибудь ферма достигнет такого уровня, что он сможет не бояться даже самых сильных экспертов, живущих в этом мире. Все смотрели на Джао с недоумением, не зная, что он делает. «Мастер, а что это за две бутылки?» – спросила Мэрине. Джао улыбнулся. «Внутри этих бутылок яд. При помощи вот этой можно убить насекомых, которые питаются вашими растениями, в то время как с этой мы сможем убивать сорняки». Марина и все остальные не знали, что эти две бутылки могут быть настолько полезными. Ведь хотя на континенте было много алхимиков, но из-за их важного статуса – они вообще не обращали внимания на сельское хозяйство. Поэтому сегодня Мэрине в первый раз слышала, что такие вещи, как пестициды или гербициды, существуют. Грин мгновенно понял, как эти две бутылки можно будет использовать. «Мастер, а можете ли вы вынести их за пределы пространственной фермы?» «Да, конечно». Сказал Джао. «И количество, которое вы можете использовать, не имеет предела». «Отлично! С этими двумя бутылками будущие урожаи, прорастающие снаружи, будут защищены от вредителей, так что нам не придется об этом беспокоиться». А у меня уже язык заплетается, честно говоря. Причем сильно.